Привет! Это «Кино на выходные» — подкаст, в котором кинокритики и историки кино рекомендуют к просмотру свои любимые фильмы. Обычно это классическое, но максимально разное кино, чтобы каждый мог выбрать что-то по вкусу. Сегодня в программе «Короткая встреча Дэвида Лина», «Весна на Заречной улице» Марлена Хуциева, «Изуд седьмого года», фильм Билли Уайлдера с неподражаемой Мэрилин Монро. Как всегда в нашем подкасте, эти картины объединены важным, но неочевидным признаком. В каждой из них вы услышите второй концерт Рахманинова, рассказывает Наталья Макрушина. Так, посмотрим. Дебюсси, Равель, Стравинский. Не, Стравинский только напугает ее. Вот то, что нужно. Рахманинов. Добрый старый Рахманинов. Второй концерт для фортепиано. Всегда в точку. Эта цитата из фильма «Зуд седьмого года», пожалуй, служит идеальным эпиграфом для темы нашего сегодняшнего разговора. И подобно тому, как герой фильма Ричард Шерман подбирает музыку для идеального свидания с соседкой, роль которой исполняет, между прочим, сама Мэрилин Монро, сегодня мы подберем фильмы для вашего идеального киносвидания на ближайшие выходные. И во всех этих фильмах вы сможете услышать фрагменты знаменитого музыкального произведения. Концерт для фортепиано с оркестром номер 2 был написан в 1900 году Сергеем Васильевичем Рахманиновым, нашим блестящим композитором, дирижером и пианистом. Концерт этот Рахманинов посвятил Николаю Владимировичу Далю, психотерапевту, который помог композитору пережить тяжелую депрессию после провала первого концерта. И все это не имеет ровно никакого отношения к фильмам нашей сегодняшней подборки, поскольку ни один из них не посвящен ни судьбе Рахманинова, ни истории музыки на рубеже 19-20 веков, да и вообще музыкальный мир как таковой в сюжете фильмов не заявлен. При этом в каждом из них музыки очень много и очень разной. Тут, в принципе, нечему удивляться. Кинематограф не мыслил себя без музыкального сопровождения, даже когда был немым. Думаю, всем вам известно, что на немых киносеансах всегда присутствовал человек или группа людей, отвечающих за звук. Иногда они, спрятавшись за экраном, с помощью различных приспособлений озвучивали то, что происходит в кадре. Но чаще всего показ сопровождался игрой топера, а иногда и целого оркестра. И если на первых порах исполняемая музыка практически никак не была связана с самим фильмом, лишь бы топер попадал хоть немного в настроение картины, то позже авторы фильмов еще на стадии подготовки сценария уже предполагали, с какой музыкой будет демонстрироваться их фильм. Естественно, с приходом звука музыки в кино не столько стало больше, сколько изменилось ее значение. Став вот теперь уж точно неотъемлемой частью кинопроизведения, музыка стала одним из смыслообразующих элементов фильма, еще одной осью в системе координат экранного мира. И очень часто мы, зрители, про эту ось забываем, воспринимая как должное. Хотя прямо в это время музыка в фильме рассказывает нам свою историю, иногда дополняющую сюжет фильма, а иногда прямо противоречащую ему. Практически весь сюжет британского фильма «Короткая встреча», снятого Дэвидом Лином в 1945 году, предъявлен как внутренний монолог главной героини Лоры Джессон. Она – женщина средних лет, мать двоих детей, вот только что вернулась домой в пригород после традиционной еженедельной поездки в город. Она сидит в гостиной в кресле у камина напротив мужа, уткнувшегося в газету. Лора встает, включает радио и останавливается на той волне, где вот только начинается исполнение второго концерта Рахманинова. There's so much that I want to say to you. You're the only one in the world with enough wisdom and gentleness to understand. You see, we're a happily married couple and must never forget that. This is my home. I'm a happily married woman. Or rather, I was until a few weeks ago. И вся эта идиллическая, на первый взгляд, картина такого тихого, уютного семейного вечера вдруг начинает казаться сомнительной, потому что раздающиеся в комнате громкие, тревожные аккорды запускают уже другой сюжет. Сюжет внутреннего монолога, исповеди и воспоминаний героини об отчаянной влюбленности, которая внезапно ворвалась в ее тихую, размеренную жизнь. Лора вспоминает, как пару недель назад случайно в привокзальном кафе познакомилась с доктором Аликом Харви. Он – симпатичный мужчина средних лет, как и Лора, счастлив в браке, и у него, как и у Лоры, двое детей. Он помогает ей вытащить песчинку из глаза, попавшую на перроне от проносящегося мимо поезда. Так они знакомятся. И через неделю встречаются в городе вновь, тоже случайно. Они находят друг друга приятными собеседниками. Они вместе ходят на утренние сеансы в кино, они вместе ходят на ланч. Постепенно их дружба перерастает во что-то большее, что ставит под угрозу их семейное благополучие. Лора и Алик признаются друг другу в любви, но тут же оговариваются, ведь обоих дома ждут супруги и дети. И у этой любви нет никаких шансов. Концерт, звучащий по радио все это время, пока Лора рассказывает про себя эту историю, становится лейтмотивом их любви. И в то же время якорем, который удерживает Лору дома, в гостиной, сидящей у камина напротив мужа. Музыка будто прорывается внутрь воспоминаний Лоры, и мы слышим ее то как внутрикадровую, то есть звучащую во время уже произошедших событий, то как закадровую, будто звучащую в голове самой Лоры, то ли в прошлом, то ли в настоящем. В какой-то момент муж отвлекает Лору от ее мыслей, прося чуть убавить громкость радио. Пожалуй, нужно обладать поистине английским самообладанием, чтобы остаться равнодушными к героям этого фильма. И, на мой взгляд, если есть фильм, способный влюбить вас в свою же собственную тихую семейную рутину, то это именно он. А вот другой фильм сегодняшней подборки может оказать на вас прямо противоположное действие. И я не удивлюсь, если после его очередного просмотра вам захочется распахнуть окно и впустить в комнату свежий весенний ветер, который разворошит всю вашу рутину, как стопки тетрадных листов. Это советский фильм «Весна на Заречной улице», вышедший в 1956 году и уже одним своим названием, возвещающий о скором приходе оттепель. В отличие от предыдущего фильма, лейтмотивом здесь становится вовсе не второй концерт Рахманинова, а песня «Когда весна придет, не знаю» в исполнении актера Николая Рыбникова. У меня идет все в жизни гладко, и аварий не было пока. Мне знакома каждая палатка, где нальют мне кружечку пивка. Мне знакома каждая палатка, где нальют мне кружечку пивка. Он же исполняет в фильме роль Саши Савченко, сталевара, ударника труда и заядлого прогульщика вечерней школы. Но все меняется, когда в школу приходит новая учительница, Татьяна Левченко. Саша влюбляется в нее чуть ли не с первого взгляда. И посещение школьных занятий наконец-то обретают для него хоть какой-то смысл. Вообще, смотреть за сближением героев в этом фильме даже на 10-й раз просмотра очень занимательно. Это борьба двух сильных характеров, которые вроде бы и стремятся, пусть и неосознанно, найти точки соприкосновения, но вместо этого постоянно натыкаются на разительные отличия между друг другом. Сцена, на которую я хотела бы обратить особое внимание, прекрасно это иллюстрирует. Она же связывает этот фильм с нашей сегодняшней темой. Савченко приходит в комнату к Татьяне. По радио в это время начинается трансляция второго концерта Рахманинова. Музыка, разливающаяся по пространству, делает сцену практически немой, отчего внимание зрителей автоматически переключается на работу киноизображения. Как существует здесь свет, как построена мизансцена, как монтируются крупные планы героев. Татьяна поглощена музыкой. Она вслушивается в каждую ноту, будто мелодия льется не вокруг нее, а внутри. Татьяна сидит за столом около радиоприемника, лицом к окну, близко-близко к камере. Но смотрит куда-то далеко, не только за пределы экранного пространства, но и за пределы мира. Ее улыбающееся лицо, ее блестящие от наслаждения глаза высвечены полоской света. И не в силах сдержать переживания прекрасного, Татьяна, забывшись, мнет рукой маленький букетик цветов на столе. Савченко в это время сидит за ее спиной, и его переживания несколько иные. Он слышит музыку, но она будто не может пробиться внутрь него. Для него, привыкшего к другой музыке, к уличным песням под гитарные переливы, это произведение кажется слишком, скажем так, высоким, слишком недоступным. Недоступным, как и сама Татьяна. Он по обыкновению достает из кармана и закуривает папиросу, но затем, смущенный то ли от неловкости ситуации, то ли от осознания своей чуждости внутри пространства этой музыки, рассеивает руками выпущенный дым и тушит папиросу. Заслушавшаяся концертом Татьяна уже не замечает, как Саша выходит из комнаты, разочарованный будто самим существованием Рахманинова, его концерта и тем, что он, Сашка Савченко, ни до того, ни до другого пока не дотягивает. А вот героя другого фильма, который я уже мельком упоминала в самом начале выпуска, Рахманиновым не смутить. Не смутить настолько, что он сам волен вообразить себя за роялем, самозабвенно исполняющим это великое произведение. Ричард Шерман, главный герой фильма Билла Уайлдера «Зуд седьмого года», работает книгоиздателем карманных книжек, тех, что продают повсюду, даже в аптеке. Он уверен, что продать можно даже скучную классическую литературу. Главное, как подать. Например, на обложке книги «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт можно просто увеличить вырез платьев героини, и продажи сразу пойдут в гору. Подобно тому, как он приукрашает обложки скучных, на его взгляд, книжек, он приукрашает и свои воспоминания, и свои фантазии. Видимо, боясь признаться себе в том, что и его жизнь на самом деле очень скучна. Во время летней жары он, по традиции, введенный еще коренными жителями острова Манхэттен, отправляет свою жену с сыном на отдых за город, а сам остается в городе зарабатывать деньги. Впрочем, изнуряющая жара потихоньку сводит его с ума. А тут еще неожиданное соседство и вовсе выводит его из себя. Прямо над его квартирой поселяется очаровательная молодая блондинка. Она случайно роняет с балкона горшок с томатным кустом прямо на террасу Ричарда. И он, вместо того, чтобы предъявить счет за испорченную мебель, приглашает ее спуститься и выпить с ним пару бокальчиков, на что она, к удивлению Ричарда, сразу же соглашается. Ричард начинает спешно готовиться к приходу прелестной гостьи. Нет, вы не подумайте, он не собирается изменять своей жене, ничего такого. Просто провести приятный вечер. Поболтать, почувствовать себя в конце концов интересным в глазах юной соблазнительной особы. Он тщательно подбирает саундтрек для их небольшой вечеринки, и вы уже знаете, на каком произведении он останавливает свой выбор. Он ставит пластинку Рахманинова в проигрыватель, и под звуки вступительных аккордов уже начинает предвкушать приход гостьи. Он воображает, как она спускается по лестнице прямо в его квартиру в блестящем вечернем платье с тигровым принтом. Видит, как она подходит к роялю, на котором стоит изящный канделябр с горящими свечами. А за роялем сидит он сам в темно-малиновом костюме. И чудесные звуки второго концерта Рахманинова рождаются не в проигрывателе, а именно из-под его пальцев. И от этой музыки у девушки мурашки бегут по коже. Она садится рядом с Ричардом, невозмутимо продолжающим исполнение, и буквально вешается ему на шею. А настоящий Ричард, не тот воображаемый в малиновом костюме, а усталый книгоиздатель карманных книжек, стоит в той же комнате и наблюдает за собственной фантазией, подобно зрителю в зале. Проигранная и уже отрепетированная им мизансцена с выбором музыки и прослушиванием концерта на деле происходит совсем по другому сценарию. Соседка спускается к нему не в тигровом вечернем платье, а в легком розовом брючном костюме. Да и музыка Рахманинова не производит ожидаемого эффекта. Девушка опознает в ней классическое произведение по принципу отсутствия в нем слов. Вся эта утонченность, страстность и экстаз героини, надуманные Ричардом в его фантазии, не имеют ничего общего с реальностью. Да и он, к слову, невеликий пианист, и единственное музыкальное произведение, которое ему подвластно, это «Китайские палочки». Однако именно эта музыка, как ни странно, производит на девушку планируемый эффект, так что она радостно признается о бегущих по ее коже мурашках. Фрагменты из второго концерта Рахманинова после этой сцены еще не раз будут возникать в фильме, будто подзвучивая томление героя, томление его неосуществимых желаний, А вот для его новоиспеченной подруги главным объектом желания в фильме становится кондиционер. Кондиционер, которого так не хватает в квартире этажом выше, посреди раскаленного Манхэттена. И если вы все еще не смотрели этот в прямом смысле жаркий фильм, то я советую вам срочно это исправить. И не только потому, что он отменно сделан, но и хотя бы потому, что именно в нем вы можете увидеть иконическую сцену, в которой вырвавшийся из подземной вентиляции поток воздуха ласково приподнимает струящуюся белую юбку Мэрилин Монро. И впервые увидеть в этом не жест соблазнения, а жест охлаждения, которого так жаждет героиня в исполнении самой знойной кинозвезды Голливуда. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Что касается музыки, на Арзамасе есть очень интересный курс «Как слушать классическую музыку». Если вы его еще не видели, а это видео, очень рекомендуем посмотреть. А над этим выпуском «Кино на выходные» работали редакторы Ирина Костарева и Мика Голубовский, звукорежиссер и автор джингла Рудольф Макарчан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Максим Колопотин, расшифровщик Яна Юшкевич. Новый выпуск через неделю. В нем будем говорить о том, как и зачем разные режиссеры использовали в своих фильмах крупный план.